Пройдя метров 200, наткнулся на узенький проулок, уходящий в сторону окраин. По нему вышел к двухэтажному трехподъездному дому, со всех сторон окруженному деревьями, где, по всей видимости, когда-то давным-давно проживала прислуга. Проверив дом и ближайшие окрестности тайным взглядом, решил задержаться. Требуется 30 с лишним минут, чтобы восстановить прану, мана набиралась примерно за 20 минут, уж не из-за того ли, что где-то в центре города тот самый бесхозный алтарь, глобальная цель игроков. Пока затишье, достаю метательное копье, в меня перетекает 252 очка удовольствия, у костяных ужасов, исходя из известной формулы, предел равен двадцатке, 12 уровень, 32-240, и 2 очка характеристик. Как бы не совсем то место, чтобы вкладывать в развитие, однако рискну улучшить просветление, доведя до 9-10, праны очень мало. 15 минут уже вполне терпимой боли, последствия применения полной регенерации, устранившие неправильное внедрение дыхания жизни в мой организм, хрен с ним, очков выносливость, даже интересно, что будет, когда я якобы превышу первый предел. Ничего, либо это не считается преодолением предела, либо система просто не учитывает мое первенство из-за лишнего. Открыв меню, посмотрел состояние тела. Мышцы и связки приобрели желтовато-зеленый оттенок, и это заодно совместное применение ускорения и взрыва. Следующим изученным умением станет регенерация. А пока чуть-чуть подлечусь через жезл, опять все упирается в количество праны и особенно ее восстановление. По здравому размышлению, надо уходить дальше от центра, мертвяки мне активно не нравятся. Анализируя итоги прошедшей краткой битвы, приходит понимание, что как бы ты ни был крут в мастерстве владения копьем ли, мечом ли, без спецприемов это все полнейшая херня. Без прокола и рассекающего удара, я бы не справился даже с воином-скелетом более-менее высокого уровня. Ну хотя, может и справился бы, используя дубину как метательное оружие. А вот с рыцарем смерти уже сильно вряд ли, не говоря о костяном ужасе. А ведь это просто нежить, тупая как кость. Боюсь представить, если у ходячих мертвецов есть кто-то, обладающий разумом и доступом к серверу для покупки навыков. Тяжело даже вообразить, как справляться с высокоуровневыми игроками, да и тем более C-ранга. В общем, упор придется делать на магическую энергию для различного волшебства. Третью систему магии изучу обязательно. Дадут ли взять четвертую? Магический дар мудрость мана пока используется для рассечения истинного зрения. Воина скелета не поднимал. Дыхание жизни, просветление и прана задействовано уже в 5 моих навыках. Невидимость, сканирование, разведка мухом, ускорение и атака в виде прокола. Третью маг-систему будет разумно посвятить защите. Защитные навыки не помешают получить и в первых двух, для рекомендованной лапидрилем многослойности, но самый мощный рубеж обороны завязать именно на третью маг-систему. Прокачивать вторую и третью маг-системы можно и за счет очков характеристик, растя в уровнях, самая большая проблема в пределах развития, пробить которые стоит опять же немалый хоз. А еще обещанная мне боевая форма, скорее всего, тоже не бесплатно работает, если что, посажу ее на ману, для баланса и все-таки ее дешевле поднимать в уровнях. Теперь к главной ошибке, я не знал, насколько далеко работает тайный взгляд, но просканировав местности с дома метрах в 50 от стоящего воина-скелета, не увидел костяного ужаса, который затаился дальше, и, пожадничав потратить прану, не использовал взгляд еще раз, возле мертвеца. После регенерации надо изучить второй уровень сканирующего навыка с модификацией в дальности или даже перед регенерацией. Глянув свои характеристики, вижу, что неплохо бы взять как минимум еще один уровень, тогда доведу до предела ловкость, и в запасе будет одно очко характеристик для улучшения просветления до десятки. Живучесть очками повышать не буду, по информации эльфа, до первого предела она вполне развивается путем различного магического исцеления. А вот после него это займет очень долгое время. Такс, вылез нюанс развития магической системы. Я повысил просветление путем вложения очка характеристик, но сам малый круг дыхания жизни по-прежнему. F3-5. Вот почему столько названий. Мудрость и просветление отвечают лишь за количество маны праны. А за что именно отвечают уровни магического дара малого круга? Но именно уровни магии качаются только за счет вложения ОС, либо можно поглотить вторую карту среднего магдара среднего круга дыхания жизни. Для магдара это не столь актуально, всего 80 очков системы до 5 уровня, а вот для дыхания жизни и третьей и четвертой магической системы вполне востребовано. И не поэтому ли в магических системах есть незаметный на первый взгляд разрыв между третьим и четвертым уровнями? Средний магический дар. Требования для изучения. Уровень малого магического дара не ниже 4 го. Дополнительно. При отсутствии малого магического дара, добавляет эту способность 3 го уровня. То есть, чтобы перейти от малого к среднему, требуется обязательно закрыть очками системы этот провал. Для первой системы магии 60 ОС, для второй 600, а для третьей, надеюсь, не 6000. 600 очков, если ничего не поменяется, смогу вложить после получения 31 уровня. И потребуется для этого, грубо говоря, 15 тысяч очков. Всего-то 60 костяных ужасов уровня недавно случайно убитого. Делов-то. Глава 6. Третья стена. Часть 1. Неожиданная встреча с костяным ужасом окончательно оформила желание убраться подальше из центра, так и сделаю. Первая цель ли преграда, третья стена, до которой надо дойти и перебраться через нее. По обычаю, пока восстанавливается пранамана, хорошенько подумав, задумал передвигаться без невидимости, чтобы не тратить прану. Вот уж если припрет, тогда включаю стелс-режим и драпаю. А может быть, дерусь. Смелости в этом наглом и безумном решении мне придает действующая метка переноса. Иду прямо по центру улицы, на мой взгляд, так даже безопаснее, при нападении нежити из домов будет время на реагирование. Впереди перекресток, произвожу разведку мухам. С улицы слева приближается пятерка скелетов, один из которых выглядит гораздо сильнее и мощнее остальных, не иначе начальник со свитой. Ну что, леший, готов к проверке на жизнеспособность. Если при помощи своих навыков не смогу справиться с такой группой не сильно умной нежити, останется словно крыса пробираться во внешние районы города. Будет ли там проще? Что из себя представляют местные гоблины? Опыт с серым гоблином Зени показателен, не игрок, без навыков, даже системного оружия не было. Может нежить еще вспомнится милой и хорошей на фоне каких-нибудь гоблинских игроков-монстров. Нет, налицо несоответствие. Безусловно, качки у гоблинов есть, просто не может не быть, но их общая мощь близко несравнима с армией ходячих мертвецов, иначе бы защитники города и их потомки давно перебили нежить и вернули контроль над алтарями. Ко всему прочему, отсидеться в уютном подвале у меня не получится, жратвы не хватит прям надолго. А самое главное, очки системы жизненно необходимы для дальнейшей жизни, вот такая тавтология, жизненная. Итак, к бою. Муха сажаю на стену дома с другой стороны перекрестка, сам сокрываюсь, просто стоя на обочине дороги. Пропускаю патруль мимо себя, повторно осматриваю окрестности через муха, никого не видно. Пристраиваюсь сзади, несколько метров шагая в ногу с ними, сюр, приступим. Копье с проколом в 300 праны летит в спину того скелета, которого справка обозначила костяным рыцарем 5 уровня, он шествовал как бы в коробочке, со всех сторон окруженный миньонами, воинами-скелетами со 2 по 5 уровни. Идущему последним, со спины, в район магического сердца, втыкается клевец, скелет опадает разрозненными костями, словно внезапно кончилась сила клея, что держала их вместе. Только сейчас нежить начала реагировать, разворачиваясь вокруг себя. Метательный топорик смачно врубается в грудину самому опасному из оставшихся, пятиуровневому, шедшему впереди всех, выбыл из игры. Двое оставшихся в недоумении водят черепами в попытке увидеть нарушителя. Интересно, чем и как они видят. Рассечение на Геннаты с 50 маны, левый скелет валится на мостовую, отрубил ему ногу. Заряжаю 40 маны, последний повторяет трюк предыдущего. Ясно, чем быстрее рубишь, тем меньше маны можно вкладывать. Снять скрыт. Скелеты задергались, пытаясь добраться до появившегося противника. Мух, глянем, что вокруг. Картина безлюдности, безгоблинности и запустения не поменялась, есть время на быстрый эксперимент. Размах нагинатый, удар, кости руки скелета отсоединяются от туловища. То есть, без рассечения даже такие кости разрубить сложно. Новый замах, удар по шее, кости опять не рубятся, а просто теряют связь с основной частью нежити, череп падает рядышком. Добираю нежить саблей, протыкая маг сердце, так как она Д-ранга. Перехожу ко второму пока живому скелету, два быстрых удара нагинатой с насыщением в 30-25 маны, обе руки отсечены, но второй удар на грани, меньше 30 маны в рассечении вкладывать опасно. Очередной опыт, удар кистенем в череп, тот трескается, но нежити пофиг. Травма, практически всегда смертельная для живых, мертвому нипочем. Опять приканчиваю саблей, подбираю выпавшие карты, 4 эвки пустышки со скелетов, ас рыцаря. Упрочнение костей, Е1-5, ваши кости станут невероятно прочными. Угу, вы получите этот бонус, пройдя через невероятную боль. Карта включается в живую очередь на изучение, боль прилагается, по умолчанию. Копье и топорик прямиком в оружейные карты, выдернуть клевец, с усилием, все кости в кольцо цешку, мух, ко мне. Отбежать назад по маршруту, восстановить энергию, посмотреть, будет ли реакция немертвых. Занял второй этаж среднего по размерам дома, выше уже опасно, вдруг придется спрыгивать, метрах в 300 от перекрестка, видеть происходящее на месте убийства мертвых. Опыта сейчас 86-240, в копье должно быть 35156 равно 135 ОС. Поглощу, показатель станет 221-240, на следующий уровень не перескочу. Хорошо, ведь 200 очков надо на улучшение тайного взгляда. Поглощаю, изучаю, достаю топорик, 30 очков в общую копилку, не стоит хранить в нем, лучше использовать в бою. Весь свободный опыт сливаю в карту регенерации, уровни, конечно, тоже нужны, просто надо четко расставить приоритеты и следовать плану, иначе получится разброд и шатание. После изучения регенерации посмотрю воздействие первого уровня, и, скорее всего, заставит найти очки на второй. Следующий этап развития, второй левел управляемого ускорения, интересно, что предложит система в качестве возможной модификации. За этим медитация. Естественно, не исключаю возможности того, что случайно возьму игровой уровень, это трагедией не станет, ближайшая цель вообще 21 уровень, где появится возможность улучшать Е-ранговые навыки до третьего уровня. Вызывают большие вопросы навыки телекинеза и картографии, нужны ли сейчас, еще большие вопросы карты сродства с молнией и сродства со льдом, в описании значилось. Позволяет обладать мощной магией молнии льда. Позволяет, а не дает. Где брать саму мощную магию? Вопрос пока без ответа, эльфа расспросить не успел. Комиссии по расследованию убийства не дождался, возможно, пока просто не заметили пропажи. Двинусь по другой улице в прежнем стиле, мух, вылетай на разведку. Иду, никого не трогаю, вдруг шум из дома слева. Появляется воин-скелет скромного первого уровня, топорик разом обрывает псевдо-жизнь. Сканирую местность тайным взглядом, неужели такая же засада костяного ужаса? Но нет, скелет сам по себе, подарил 6 ос, кости в кольцо, позднее пригодятся, если не сдохну. Новый патруль, на этот раз из 3 скелетов и 1 не скелета в виде обросшего костями почти целого гоблина. Андрюша, главное, не наглей, не наглей, по крайней мере, в меру. Повторяю мантру про себя, собираясь использовать тот же прием, что и с предыдущим патрулем. Подпускаю поближе, намереваясь пристроиться со спины, и тут что-то пошло не так, воины-скелеты ускорились, направляясь прямиком ко мне, начиная кромсать воздух своими костяными клинками. Что же, 4-й уровень боевой системы 487921 это вам не это. Не церемонись, нагинатой срубаю клинки и упокаиваю одного за другим. На очереди предводитель, рыцарь смерти, Дэшка, 8-й уровень. По наставлениям Лапидреля, грозный противник, с которым мне не справиться. У нежити, на мой взгляд, не совсем правильные ранги, я бы дал рыцарям Е-ранг, максимум Е-плюс из-за увеличенного до 15 предела, ничем особым, кроме костяной брони, не удивили. Вот костяной ужас, да, тот без разговоров Д-ранг, глаза рыцаря светятся золотистым светом, ясно, у этого есть истинное зрение или что-то подобное. Снять скрыт, незачем бесполезно жечь прану, лови дубину по коленям, словил, молодец, 100 маны в рассечении, опыты продолжаются, рука-клинок отлетает в сторону, 80 маны во второе рассечение, долой вторую конечность, без прокола костяная броня не пробивается, 200 праны, мало, 250, готово, вот, и что бы я делал без суперударов, с воинов-скелетов снова достались эвки-пустышки, похоже, что-либо другое с них вообще не выпадает, с рыцаря смерти тоже пустышка, но уже ешка, возможность скопировать хороший навык у другого игрока, из-за того, что воинов-скелетов убивал нагинатой, получил на 16 ос меньше, чем при убийстве Д-ранговым оружием, при этом сама нагината не получила ни одного очка, для этого требуется убивать минимум 100-очковые жертвы, даже так я скакнул на следующий, 13 уровень, 46-260. Насыщаю карту регенерации. Не хватило 3 очка, бывает. Восстановление всех видов энергии, и заодно самовнушение. Спецприемы хороши, почти ультимативны для нежити. Пока встречены, но зарываться нельзя. Даже одна единственная ошибка поставит крест на игроке под ником Леший. Безопасность, безопасность, и еще раз безопасность. Не рисковать. Окей, двинулись. Снова одиночный воин-скелет на перекрестке. Подхожу вскрыти. Тайный взгляд. А вот и кукловод. Спрятался в куче костей. Рассечение нагинатой, 19 ос в копилку. Ни в коем случае не снимая скрыт. И стараясь не топать и не оставлять следы, отбегаю метров на 200. Захожу в проверенный ранее дом. Здесь можно слегка расслабиться. Пусть костяной ужас неизвестного уровня пускает волны поиска жизни на месте смерти своего миньона. Сюда он не дотянется. Изучить регенерацию. Опять захотелось есть. Нужна энергия для восстановления тела после внутренних повреждений. Мух нарезает круги рядышком. Ты чего? Просмотр пункта меню моего питомца. Он голоден. Крошу ему от своей порции. Капаю десяток капель воды из фляжки. Угощайся. Меняю направление движения. Сбить с толку возможных преследователей. Несмотря на постоянно повторяемую мантру про ненагление, легкость убийства воинов и даже рыцарей с моим набором навыков и, особенно, объемом магической энергии, развращала. Костяки рассматривались не как опасность, а только как источник опыта. Лишь редкие костяные ужасы вызывали опасения. И то, я уже присматривался к ним, прикидывая, как буду шинковать их в следующий раз, когда смогу добыть защитные навыки. Получу школу боевой системы, увеличу объемы внутренних резервов энергии и перейду от малых магдара круга дыхания жизни к средним. Возможно, подъедет настоящая магия. Патрули и одиноко стоящие скелеты позволили прокачать регенерацию до второго уровня, взяв в качестве модификации значительное усиление действия, как я и предполагал, первый уровень навыка слабоват. Далее пошло управляемое ускорение, в качестве модификации выбрал дополнительное ускорение, не став брать снижение расхода праны и травмобезопасность. Вышел к очередному перекрестку, привычно отсканировав местность и облетев мухом прилегающую территорию, что находилось вне зоны действия навыка «Тайный взгляд». Завернув за угол направо, примерно в полукилометре, кстати, а зрение-то тоже улучшилось. Впоследствии полного исцеления, я увидел разрушенные, а точнее выломанные врата в третьей стене. В самом проломе и возле него стояли костяки. Конечно, можно попробовать пройти и тут, но самому загонять себя в ловушку ограниченного места, где почти наверняка есть рыцари с истинным зрением, млять, все время кричу: «Безопасность, безопасность!» А сам бесстрашно несколько раз убивал миньонов, затаившихся в засаде костяных ужасов. А если бы у кого-то из них тоже нашелся навык истинного зрения, придурок. В общем, к костяным ужасам близко не подхожу, если и могу с ними справиться, то это сопряжено с большой опасностью и возможностью травм ранений, которые мне, несмотря на наличие исцеления регенерации, все равно абсолютно ни к чему. А при неудачном стечении обстоятельств, улететь на респ не выйдет. Разворачиваюсь к вратам спиной, и иду дальше, поищу другой способ преодолеть стену. Двигаюсь на северо-запад, сужу по местному солнцу, которое уже довольно давно перевалило свой зенит, и теперь светило мне спереди слева, и вскоре увидел внушительное четырехэтажное здание явно не гражданского назначения. Логику гоблинов понять не так просто, что бы это могло быть. Казарма воинов, здание какой-нибудь спецслужбы или Министерства внутренних дел, тюрьма, в последнем варианте, где ограждающая стена. Уступил любопытству, после сканирования зашел внутрь, посмотреть. Второй и третий этажи дали ответ, все-таки тюрьма. На четвертый не поперся, поленился. На втором этаже камеры побольше, на третьем вообще клетушки. Узкие проходы, узкие лестницы, темнота. Чем освещались гоблины? Что-то похожее на лампы эльфов. Или познали силу электротока? Потратив минут 20 на осмотр, вышел обратно. Где-то в подвале, судя по тайному взгляду, была нежить, но лезть туда совсем не хотелось. Без приключений, пройдя около полукилометра, я попал в засаду. Воинами, скелетами и рыцарями руководил костяной ужас неизвестного уровня, но размером он был раза в два больше того, что я случайно убил. Рыцарь смерти подсветил меня в невидимости, и костяной ужас понадеялся разом решить проблему нарушителя, самолично выскочив догонять пока живого. Ныряю в дом, за собой слышу удар туши о стену, оборачиваюсь, вижу костяную конечность, что тянется в мою сторону. На одних инстинктах включаю управляемое ускорение и словно в замедленном виде делаю по лапе рассечение с наполнением в 500 маны, заодно заваливаясь назад. Вскакиваю, выключить ускорение, кисть я ему отсек. Пробегаю дом насквозь, стараясь не навернуться на кучах битого камня. Выскакиваю с другой стороны, миную сад, полуразрушенный забор, другой сад, вбегаю в следующий дом. Костяной ужас, если потерял в скорости, то я этого не замечаю, бодро ломится за мной сквозь кустарник и мелкие деревца. Если у него есть истинное зрение, мне конец, в том смысле, что придется использовать перенос. Как с такими тварями справляются гоблины? Видимо, никак, поэтому алтари стоят до сих пор без хозяина. Потихоньку выхожу из второго дома через главный вход, он ведет на другую улицу, не туда, где были рыцари. Сейчас узнаю, есть у ужаса умение видеть невидимок или нет. До этого он ориентировался на шум и движение материальных объектов, что были у меня на пути. Навыка нет, это радует, может, смогу сбежать. Использовать перенос не хочется, так как после этого я совершенно точно 10 дней, до его отката, никуда не двинусь. Это умение придавало мне значительную долю смелости и уверенности в себе. Бегом, прана улетает в трубу невидимости, у меня пока всего 900, жаль, меч Эльфинор не привязывается, там накопитель на 1500. Оторвался метров на 150, костяной ужас по-прежнему сторожит второй дом, видимо, дожидается своих миньонов. Заворачиваю за угол и натыкаюсь на спешащий к месту событий патруль. Начальник, костяной рыцарь, со знакомым золотистым свечением из глаз, умение из разряда истинного зрения. Снять скрыт ускорение, копье в рыцаря, свит украшу нагинатый. Можно присваивать мастера, уложился в 18 секунд, включая сюда сбор карты костей в цешку. Позади слышу топот ужаса, нежить каким-то образом общается между собой, быстро прикидываю варианты, надо вскрыть и уйти вон в ту маленькую улицу, иначе выбежавшие вслед за ужасом рыцари вновь подсветят меня. Лечу. Начались кошки-мышки, сам костяной ужас не мог увидеть меня под невидимостью, но стягивал под свое командование все костяки, до которых мог дотянуться. Больше всего неприятностей доставили маленькие костяные твари, согласно справке, химеры. Редко были выше первого уровня, рассыпались от самого простого удара, но их число неуклонно возрастало, а своей смертью они давали сигнал их кукловоду о моем местонахождении. Надо пробираться в тюрьму, отличное место для обороны. Ужас по своим габаритам внутренне протиснется, а я могу встать наверху одной из лестниц и принимать скелетов по очереди. Проход достаточно узок. Делаю пару рывков, попутно уничтожая мелочи одного рыцаря, что вздумал работать станцией наведения. Последнее усилие, перебежать небольшую площадь, тайный взгляд, жирной засветки костяного ужаса нет, чуть-чуть оторвался от него. Поднимаю муха, глянуть визуально. Погнал. Заскакиваю в здание, когда костяной ужас только появился на другом краю площади, вижу это через муха, довольно удобно. Но внимания требует очень много. Около входа на первом этаже в цешку зачерпываю кучу камней. Видимо, гоблины когда-то строили здесь баррикады. Бегом на второй этаж. Превышение по высоте плюс относительная узость прохода дадут мне преимущество. Не смогут нападать толпой. Имею немного времени на подготовку позиций. На две верхние ступеньки укладываю камни, чтобы скелетом было максимально неустойчиво. Думаю, для тупых костях это прокатит. Проход перекрываю крепким столом, добытым еще эльфом. Ставлю на бок, придавливаю изнутри камнями, обрубаю ножки, оказавшиеся сверху. В углу, на высокую подставку, устанавливаю эльфийскую лампу. Здесь темно. Мухом пролетаю назад и в стороны. Плохо, сюда есть другие проходы, но за спиной лестница на третий этаж, следующий возможный рубеж обороны. И грянула битва. Костяной ужас из-за своих габаритов не может пролезть внутрь, лишь руководит армией. Пока абсолютно бездарно, посылая нежить на убой прямо в лоб. Ему, видать, не жалко. Когда-нибудь, и это произойдет довольно скоро, резервы моей энергии иссякнут, и тогда меня можно взять голыми руками. Чтобы оттянуть этот момент, вовсю пользуюсь физикой. Камни весом килограммов 30-40, кинутые сверху, опрокидывают неупокоенные останки гоблинов, давая мне время чуть перевести дух. Большую опасность по-прежнему представляют костяные химеры. Ужас использует их как немертвые торпеды, приходится уворачиваться от них, рубя обычными ударами. Это дает возможность скелетам подойти вплотную к преграде, но пока сделать что-либо с ней они не могут, а я не теряюсь. Рассечение сверху столика и маны, лишь чтобы разрубить кости до магического сердца, все новые очки системы падают в мою копилку. Стол зашатался, слишком много рук пытается продавить преграду. Камень по увесистей, ловите. Стук падающих костей по ступеням. Разбираюсь со всеми заскочившими ко мне химерами, вновь могу уделить внимание воинам и рыцарям. Похоже, перемолол первую партию. Быстрый анализ, сливаю очки в карту медитации, полная. Дальше, за время беготни я получил 2 уровня. Некогда было следить и сливать в карты, уже 15-й, 143-300. Дальше упрочнение костей, 64-300. Убираю стол преграду в цешку, спускаюсь вниз, к подножию лестницы. Скелеты покалечены, но не убиты. Продолжим, кости рук ломаю метанием камней, грудину трескаю дубиной, добиваю метательным копьем без вложения праны. Все кости собираю в кольцо, насытил карты сродства с молнией, телекинеза, исцеления, работающего на мане, поиска жизни. Я просто не знаю, что пригодится в дальнейшем, и, пока есть источник опыта, пытаюсь обзавестись умениями на все случаи жизни. Помимо этого дешевые F-карты, следопыт, бой малой группой холодным оружием, язык гоблинов. На входе громыхание костей, ужас пригнал опоздавших. Восстанавливаю баррикаду в надежде еще пополнить копилку. Успел убить 3 нежити, как меня начали бомбардировать костяные птицы. Маленькая тварь режет правую руку. От неожиданности появления нового типа врагов не успел среагировать. Конечность резко теряет функциональность. Я становлюсь небоеспособным. Мух, ко мне. Срочная эвакуация. Хватаю эльфийскую лампу и перенос. 2 мгновения, и я снова на подземном складе. Раз, исчезает то место. 2, проявляется это. Интересный опыт. Залечиваю глубокий порез обычным исцелением из жезла. Начался отходняк. Адреналин выходит страхом. 10 дней точно никуда. Спасибо системе и нежити. Заняться вроде будет чем. Глава 7. Третья стена. Часть 2. Да, теперь я отчетливо понимаю, что бы со мной стало без переноса. Ум получил большую порцию пищи для размышлений, как по текущей ситуации, так и по будущему. А теперь качаться. Если бы не боль, было бы даже радостно. Программа обширна, так что 10 дней до отката умения скучать не придется. 6 свободных очков характеристик, даже лишние на данный момент. Ловкость, наконец, добирается до предела. Поздравляем! Ваш параметр ловкость достиг предела для вашей расы. Связь с сервером. Выберите награду. Улучшенная ловкость. Пассивная. По умолчанию. Ваши связки и сухожилия гораздо прочнее и эластичнее, чем предусмотрено природой. Прыгучесть. Е11. Активируемая. Случайная. Ваша ловкость в сочетании с силой позволяют прыгать гораздо выше обычного. Требует маны. При длительном применении вероятны повреждения ног. Что тут думать? Прыгать надо. Подтверждаю выбор фразы из древнего анекдота. И, похоже, если бы у меня не было десятки в силе, этот навык мне случайно не выпал. Прим. Автора, для тех, кто хочет услышать анекдот. В советском НИИ изучают поведение обезьян в сравнении с человеком. Подвесили бананы на большой высоте, невдалеке положили ящик и палку. Запускают обезьяну, она начинает подпрыгивать, не достает. Берет палку, подпрыгивает, все равно не достает. Двигает ящик, залезает, подпрыгивает, достает бананы палкой, съедает. Руководитель опыта. Как бы сравнить ее поведение с поведением человека? Лаборант. Давайте запустим нашего сантехника, Петровича. Только вместо бананов надо подвесить бутылку водки. Руководитель. Хорошо, зовите. Повторяют условия, заменяя бананы бутылкой водки. Запускают Петровича. Он начинает прыгать. Прыгает. Прыгает. Лаборант. Петрович, может, хоть немного подумаешь, как достать? Петрович, что тут думать? Прыгать надо. Пассивка явно рядом не стоит с активируемым навыком. Если я смогу запрыгивать на 2-й этаж зданий, это сразу подарит тактическую широту выбора направления движения, да и просто позволит избежать неприятных моментов, ускользнув от врагов. Зашел в таблицу характеристик. Сила. 10-10. Ловкость. 10-10. Интеллект. 10-10. Живучесть. 8-10. Выносливость. 10-10. Восприятие. 10-10. Удача. 0-0. Расовый параметр. Интуиция. 10-10. Дополнительные параметры. Мудрость. 9-10. Просветление. 9-10. Производные параметры. Мана – 900-900. Прана – 900-900. Почти везде достиг первого предела. Остались живучесть, мудрость и просветление. Хм, а что туплю? Десятка в мудрости и просветлении не означает перехода от малого магдара малого круга к средним. Они же отвечают лишь за количественные показатели маны праны. 5 свободных очков есть. Добиваю, получая еще по сотне доступной маны и праны. И даже если я сейчас делаю неправильно, тратя драгоценные очки характеристик не на то, волнует мало, магическая энергия нужна сейчас, а остальное наживное. Выполнив задуманное, размышляю дальше, как преодолеть предел. Вспоминая слова эльфа, на пределе стоит блок, снимаемый за счет очков системы. И куда их тут засовывать? Попробовать добавить очко характеристик в какой-нибудь параметр, выбираю первый из двух самых нужных. Внимание! Вы желаете прорваться через первый предел, мудрость, 50 ОС, вероятность успеха, 5 вероятность смерти, 30. Да нет, догадка оказалась верна, но увиденный результат не порадовал. Неужели пределы настолько жопа? Пробежавшись по всем остальным параметрам, понял, что все еще жопее. Вероятность успеха у других составляла 2%, а смертность выросла до 50. Стоимость прорыва варьировалась от 50 до 100 ОС. Это за исключением просветления, которое во всем стояло особняком. Успех 1%, смертность 75%, стоимость 500 очков системы. Ничего не пойму, как с такими шансами кто-то вообще ухитряется преодолевать пределы. Про такое не говорил даже вредный покойный эльф. К примеру, про первый предел он просто упоминал, что вероятность успеха может составлять от почти 100% до 60%, в зависимости от удачи игрока. Все, понял, с нулевой удачей мне мало что светит. Система не дает им балансных возможностей. Получил возможность высасывать ОС, отобрали возможность совершать действия, зависящие от удачи. Зная я наперед про эту байду, открестился бы от чудесного навыка всеми руками-ногами. Как мне теперь развиваться? Лапидриэль, конечно, поведал о навыках увеличения пределов, но они расширяли лимит на 1-2 максимум 3 очка. Была еще целая серия навыков Д-ранга с однотипными названиями увеличения предела, которые суммарно добавляли целых 15 сверх барьера каждого параметра, но их прокачка сожрет столько ОС, что при подсчете конечной суммы может остановиться сердце. От осознания масштабов подставы системы опустились руки и поникли крылья. Мой удел – болтаться где-то внизу списка будущих игроков-середнячков, выезжая лишь на количестве и качестве навыков, или сдаваться на милость богов, не зная, чего ожидать от них. Все мечты об относительной свободе выкинуть на свалку, ох, пойти разобрать завал, преграждающий путь в основную часть склада, и что, судя по немеренному количеству прошедших лет, там в большинстве бочек уксусная дрянь, бактериологически опасная для здоровья и жизни. Лягу лучше спать, несмотря на 11 выносливости, что-то устал, скорее морально, чем физически, но все равно. Следующим утром, то есть когда проснулся, ведь на улице еще вполне могла быть ночь, несколько по инерции начал изучать навыки с заполненных карт. Пусть я скоро не буду на вершине, но и в середнячках надо еще ухитриться удержаться. И навыки станут тем средством, что позволит это сделать. Открываю сезон охоты за системными умениями, не требующими энергии. Из рассказа Лапы, очень немногие из них могут быть скопированы игроком на чистую карту, лицензия системы, так что мне необходимо искать прямой доступ к серверу для их покупки. Это потребует валюты, ОС и различных редких и уникальных вещей. Мне в любом варианте предстоит расти в уровнях, чтобы иметь большой внутренний объем хранилища очков системы. К примеру, на 51 уровне показатель опыта будет Х1020, думаю, даже боги не откажутся от 1000 ОС в обмен на нужный мне навык. Конечно, нельзя до конца сбрасывать со счетов вероятность нахождения обходного пути, хотя сильно надеяться и даже просто надеяться на этот вариант я не буду. Система, как и любая другая игра, не любит читеров, наказание способно оказаться во много раз хуже нулевой удачи. Все, хорош унывать, ты просто не ценишь то, что слишком просто к тебе пришло, громко сказал сам себе, подразумевая отличное оружие, вещи и навыки от самоубитого Лапидриэля и двух гоблинов, что были в этом подвале. Поглотил F-карту бой малой группой холодным оружием, теперь чередую изучение других навыков с тренировками по этой системе, чтобы дать время отдохнуть мозгам, так как сегодня, помимо болезненного упрочнения костей, Все остальное – массивы информации, заставляющие пухнуть голову. Трачу 60 ОС, чтобы полностью закрыть бой малой группой. Этой системе явно не 1000 лет, четкая и выверенная, с видимым уклоном в максимальную безопасность применяющих. Эльфийская жизнь имеет значение. Перерыв на прием пищи, чуток передохнуть. Пробую эльфийский телекинез, работающий на пране. Пока внимание направлено на процесс, нормально, но стоит начать делать что-то другое, все плохо. Да еще энергии жрет. Мне так кажется, для нормального управления дополнительной конечностью требуется повысить интеллект и восприятие, а также качнуть пару уровней самого навыка на улучшение контроля и снижение потребления праны. Медитация. Не знаю, как там монахам, а мне лучше всего медитировалось лежа, проще концентрироваться. Поступление маны в единицу времени увеличилось, тысячный объем заполнялся минут за 14, если ни на что не отвлекаться. Поднимаю умение до 2 левела, модификации выбирая воронку маны, увеличение сбора из окружающего пространства. Теперь опустошенный запас полон минут через 7-8, только боюсь, что когда рядом не будет алтаря или кого там еще, время наполнения увеличится. Сродство с молнией начального уровня одарило знаниями о том, как возможно управлять молниями и слегка модифицировало тело в плане электропроводности. В общем, первый левел как бы вводный, и пока не получу заклинание любой молнии, смысла повышать умение не вижу. Зато теперь, если произойдет невероятное, в меня ударит молния, я не сгорю, а без последствий пропущу через себя или даже поменяю направление ее движения, если успею среагировать, конечно. Исцеление на мане решаю не изучать, невозможно собрать в себе все возможные навыки, для их развития просто-напросто не хватит очков системы, а для применения внутреннего объема энергии, в данном случае маны, план на будущее частично обретает форму. Свободные очки почти закончились, надо провести ревизию, достаю пачку карт навыков, выпавших с убитой нежити. 2/3, пустышки, из них всего 3 ешки, остальное не поражает разнообразием. Поиск жизни, упрочнение костей, поднятие воина скелета, и 2 взора мертвеца. За счет последнего умения меня и видели костяки. В неприкосновенности оставляю 4 карты поиска жизни, 2 из которых уже полностью насыщены, и 2 взора мертвеца. План на будущее на земле тоже начинает прорисовываться, правда, там несколько авантюрно. Оставшиеся пригодные карты высасываю черной рукой, стараясь сохранить от разрушения. Рассыпалась всего 1, но там без вариантов, насыщение составляло 10-100. Улучшаю телекинез, беря улучшенный контроль. Дело слегка поправилось. Теперь хотя бы могу управлять дополнительной конечностью при ходьбе. Нужно как-то качнуть интеллект, ну и тренировки. На остатки роскоши доучил гоблинского следопыта умение родом из этого мира, возможно, за счет какой-то неприметной мелочи, позволит сохранить жизнь. 9 дней прошли достаточно незаметно в тренировках, медитации, сне и размышлениях о стратегии развития и действий. Испробовал прыгучесть, постепенно повышая накачку маны. На 2-й этаж я точно запрыгну. Наружу выбрался лишь раз, набрать воды уже в сумку мародера с 20-кратным снижением веса, и переставить метку переноса. Если вдруг нежить обнаружит меня в последний день отката, буду держаться, делая завалы из камней, и отступая дальше в подвал. Шанс на бегство, призрачный, но пренебрегать не стоит. Устроил себе помывочный день, грея воду на костре, а то запашок уже... Больше недели не мылся, всю одежду постирал путем опускания в бездонную сумку, карты в кармашках одежды тоже несколько перетасовал, во внутренние рубаху и штаны переложил те, что не представляют ценности, мусорные и высосанные, их не потребуется доставать, по мере появления таких же доложу во все кармашки, а вновь полученными пустышками заполнил рукава куртки и защита, и легко достать, если вдруг появится донор. Хотя хорошие F-навыки найти очень сложно. Ах, да, наконец, в спокойной обстановке, испробовал поднятие воина-скелета. Выбора настроек не предоставили, за 640 маны из костяка первого убитого мною гоблина нежити поднялся скелет первого уровня на 21 минуту под моим контролем. И много, и мало, из функций контроля, движение и напасть на цель. Сражался, видимо, он сам, как мог и умел. Ожидать большего за такие бабки, вложение маны, слишком оптимистично. Если буду улучшать умение, уже не совсем уверен в нужности, стоит взять тонкую настройку, видимо там все тумблеры и кнопочки. 13-й день моего нахождения в этом мире, Произошел откат навыка перенос. Просканировав тайным взглядом местность, открыл лаз, проверить, что снаружи. Так, надо понимать, что местные сутки не совпадают с земными, или системными. 10 дней назад я использовал перенос под вечер, а сейчас на улице ночь. Делать нечего, заваливаю вход и ложусь спать. Надеюсь, проснусь не к местному обеду. Намеревался за световой день дойти до стены, перебраться, и найти укрытие в следующем круге. Просыпаюсь, вскакиваю, сканирую местность перед тем, как убрать камни, делаю лаз. Утро, не раннее, часов 8. Нормально, собираюсь, плотно ем, чтобы не отвлекаться в дороге, кормлю муха. Почесав в затылке, забираю 4 статуи прекрасных гоблинш, выкинуть никогда не поздно, зато какой фурор они могут произвести на земле. Сегодня не нарываюсь и не убиваю. Режим движения такой. 5-6 минут бега под невидимостью с летящим впереди мухом, тайный взгляд, восстановление праны. Вопрос с ее количеством становится важнейшим. В третьем круге патрули встречаются довольно регулярно, ухожу от них на другие улицы. Одиночно или парно стоящих воинов-скелетов, на всякий случай тоже оббегал, не говоря уже о рыцарях. Но все-таки создать по-настоящему плотную сеть по отлову вторгнувшихся чужаков нежить не смогла. То ли не хватало материала, то ли влияние некротического проклятия слабело вдали от алтаря бога, то ли третий круг играл роль предварительного фильтра, а главные силы костяного воинства сосредоточены в двух внутренних округах. От прошлого маршрута сильно отклоняюсь к западу, второй раз попасть в тюрьму не тянет. В очередной раз поднимаю муха ввысь, осмотреться на предмет воинов-стражников, по каким улицам лучше двигаться. Третья стена уже неподалеку. Тут вылезла проблема. Предупреждение. Вы покидаете зону действия установленной метки переноса. Для работы навыка требуется ее переустановка. Ага, начальный уровень D-рангового навыка, дальность применения ограничена. На глаз оценивая пройденное расстояние, километров 7-8-9, хотя считать, что навык древней системы привязан к земным мерам, наивно. Возвращаюсь на полквартала назад, забираюсь в серединку, чтобы проходящий патруль не достал поиском жизни. Исходя из моего небольшого опыта, все патрули передвигались только по большим улицам. Причем, костяного ужаса в них ни разу не было, лишь скелеты под предводительством рыцаря. Ужасы же обожали лежать в кучах костей, возможно, они так росли, вмуровывая в себя все новые и новые кости. В порядке бреда мечтания. Е-карта поднятия воина-скелета на Д-ранге возможно становится картой поднятия рыцаря, а на С-ранге костяного ужаса. С таким питомцем даже здесь было бы куда комфортней. Мечты. Сколько бы маны потребовалось на поднятие подобного чудовища? Устанавливаю новую метку переноса на втором этаже какого-то вспомогательного здания, склада-сарая, предварительно просканировав местность, не мертвые тут не нужны. Удваиваю и даже утраиваю осторожность, если совершу перенос, место появления пока очень близко, облава нежити может накрыть, отойти хотя бы на километр без засветки. Стена передо мной, добрался, тут тоже не все просто. Поверху стены вижу почти такие же группы, как патрули. Несколько воинов под командой рыцаря. Удалены на достаточно большое расстояние друг от друга, но в поле зрения. Незаметно спуститься по веревке, найденной у запасливого эльфа, очень и очень маловероятно. Придется вырезать как минимум одну группу нежити. Спуститься, при начале преследования попытаться скрыться, не вступая в бой. Если удастся, искать место под установку новой метки переноса, ну а если нет, биться, набирая очки и использовать перенос. Есть небольшая надежда, что четвертый круг охраняется еще менее плотно, чем третий. Навскидку, площадь четверки больше площади всех трех внутренних кругов вместе взятых. Восстановил энергию и пошел на дело. Вскрытие поднимаюсь по лестнице на стену. Сейчас подъем никто не охраняет. Первым делом надо выключить рыцаря. Если у кого и есть мертвичья связь, это у него. Копье с проколом. Готов, скелетов разбираю на Геннатой также из инвиза. Подобрать копье, кости спрятать в цешке, притаиться у стеночки, настороженно посматривая по сторонам. Тревога не поднялась, соседние группы не бегут сюда. Временно или нет, для меня особой разницы нет. Скан, засветок нет, снять скрыт, лимит доступной праны сильно ограничивает. Достаю веревку с кошкой, цепляю за сохранившийся зубец стены, предварительно попробовав пошатать его. Нормально, вроде не особо высоко, четвертый этаж советско-российского дома, однако, когда у тебя в руках веревка, и надо вниз, оценка от чего-то меняется. спускаюсь, сейчас попытаюсь исполнить трюк. Резким движением руки пускаю волну по веревке вверх, кошка соскальзывает с зубца, и все вместе летит вниз. Удалось, не пришлось оставлять висеть улику того, что кто-то из живых преодолел стену. Повторный скан, отойти от стены хотя бы на 200 метров, для гарантии того, что никоим образом не достанут поиском жизни. Сидя в доме, снова отрегинил прану, взлетаю мухом, посмотреть близлежащие кварталы, требуется переставить метку переноса, и желательно выбрать место понадежнее. Невдалеке вижу парк с прудом, территория приличная, вряд ли нежить патрулирует там. Осторожно, сканируя местность, дохожу до него. Тщательно проверив парк, возвращаюсь в его практически центр, и устанавливаю метку на крыше полуразрушенной конюшни. Место не особо защищенное, но ничего другого поблизости нет. Пойду дальше, и как только найду лучше, переставлю метку. Снова восстанавливаю прану, так подумаешь, не стоит ли поискать невидимость, работающую от маны. Мана восстанавливается гораздо быстрее, особенно под медитацией, или какую-нибудь медитацию для восстановления праны. Ага, прежде чем что-то искать, найди, где именно будешь искать. Самая опасная часть пути, пока метка буквально у тебя под жопой, сканирую местность примерно каждые 70-100 метров. Выхожу к северо-восточному краю парка, здесь двухэтажное здание администрации, я так думаю. Остановка для регенопраны. Какой-то шум, я напрягаюсь. Мух, на взлет. На небольшую площадь перед парком с улицы справа выскакивает афрогоблин, за ним несется костяной ужас, но гоблин очень быстро. Неужели качок? Моя удача не могла не свести нас, вместе с висящим на его хвосте ужасом. Двумя. С улицы слева выскакивает другая устрашающая нежить, оставляя для отступления одно направление, ко мне. Кто бы сомневался, афрогоблин, недолго думая, сворачивает, направляясь прямиком к зданию администрации, где засел я. Ука, слов больше нет. Как назло, пране далеко до полного восстановления. Глава 8. Афрогоблины, с чем его едят? Делать нечего, несмотря на невосстановившуюся прану, скрыт и отхожу в угол. Может, гоблин пробежит через здание и уведет двух ужасов за собой. Но нет, эта сволочь зачем-то бежит на второй этаж. Я замер, сжимая нагинату левой рукой, а в правой держа наготове копье с проколом в 300 праны. Восстановил энергию, проверяй. Афрогоблин добегает до верха лестницы, вдруг резко тормозит и начинает разворачиваться в мою сторону. Следы в пыли и мусоре на полу. Доходит до меня. Ускорение, метаю копье, оно отскакивает от гоблина. Похоже, сработал защитный навык. Быстрый подшаг, наношу удар, пытаясь воспользоваться скоростью и длиной оружия. Он ухитряется парировать мечом, значит, видит меня в скрыте. Шаг назад, нагинату перекидываю в левую руку, замах метательным топориком. Нет, кричит гоблин на системном, уши меня вроде не обманывают. Подождь, ага, сейчас. Топорик, который я метнул под взрывом, попадает в шею. Немного рискованно, но вдруг у него есть кольчуга, только поломаю несколько ребер, не добившись результата. Гоблин падает на спину прямо с топориком в шее. Появляется карта, отбегался, козлина. Не снимая скрыта, осторожно приближаюсь к окну, расположенному над входом в здание, выглядываю, прикрывшись щитом. Тайный взгляд не использую, иначе прана опустится ниже 200 единиц. Тот костяной ужас, что гнал гоблина, прямо подо мной, второй немного в отдалении, своя иерархия, первый крупнее и выше в уровне. Не могу не использовать такой шанс, вытягиваю правую руку с цешкой в окно, и статуя гоблинки полетела вниз. Отскакиваю в глубину комнаты, слышу хруст ломаемых костей, как минимум немного повредил. Как теперь смываться? Оставить вместо себя приманку. Один из ранее упокоенных воинов скелетов вытряхивается из кольца, поднятие, встает скелет первого уровня. Ставлю перед ним вторую статую, немного разгружая цешку, приказываю атаковать. Нежить послушно исполняет приказ, начиная шуметь. Время поджимает, во внутреннем хранилище 110 праны, 100 секунд невидимости, чтобы не получить магическое истощение. Хватаю копье, топорик напрямую в карту, тело гоблина в цешку, его меч туда же, позднее оприходую новое поступление, выпавшую из трупа карту навыков кармашек внешней рубашки. Сбегаю вниз по другой лестнице, и на цыпочках стремительно выбегаю из здания с противоположной стороны, вертя головой на 720 градусов, в готовности нажать виртуальную кнопку переноса. На осторожность уже совершенно нет времени, бегом со всех ног. Много ли можно пробежать за минуту? Много, когда поблизости два костяных ужаса. Укрываюсь за пригорком метрах в 300 от здания, скидываю скрыт, сердечко громко бухает от напряжения и страха. Без переноса я очень вряд ли смогу убежать от двух костяных ужасов, хоть пока и не знаю, что там с тем, которого приласкал статуей. Сидеть здесь полчаса не вариант, поэтому, как только восстановилась примерно четвертая часть праны, вскрытие срываюсь дальше с мухом впереди. Пробежав полтора квартала, сканирую дом, и, убедившись, что врагов поблизости не ощущается, делаю остановку для восполнения праны и успокоения нервов. Выкладываю из цешки тело гоблина в смысле, не веря глазам, проверяю содержимое пространственного кольца. Нет, все точно, улучшенная память пока не сбоит. И как тогда это понимать? На полу передо мной лежит труп эльфа. Внимательно осматриваю, заочно сравнивая с лапидрелем, различия незначительны, в пределах статистической погрешности. Немного другая форма ушей, чуть более светлая кожа, более ярко выраженные надбровные дуги. В общем, люди Земли различаются гораздо больше, особенно учитывая наличие трех рас. Пока труп не полностью окоченел, раздеваю, удивляясь своему спокойствию при этом действии. Вид костяного ужаса вблизи надежно лечит все другие страхи, предубеждения и даже брезгливость. Под внешним слоем несистемной одежды действительно была кольчуга, к сожалению, тоже несистемная, но зато с несистемным поддоспешником. Впрочем, мне не подходило по размерам в плечах, не сходясь в груди и на животе, эльф попался какой-то субтильный. И лишь начав снимать комплект одежды игрока, я понял, в чем дело. Мало того, что это эльф, почему-то замаскированный под гоблина, так это еще и девка, причем, малолетка. Из-под расстегнутой рубашки на меня смотрели два прыщика нулевого размера. Раздевать ли ее дальше? Ой, ладно, что я там увижу такого, что не видел раньше. К тому же я некромант, а не некрофил. Зато будет дополнительный комплект одежды, правда, немного заляпанный кровью, но это легко решаемо. Вытащить из кармашка рубахи оружейную карту меча, соединить ей оружие с ножнами. Ее одежду игрока и доспех закинул в свою сумку мародера, заодно постирается. Тело опять в цешку, найду удобное место, выложу, она поднимется, убью второй раз. Прям истинный джентльмен. Двигаюсь дальше, осмотр ее вещей отложу на попозже, в данный момент важнее найти место под установку метки переноса. Примерно через полчаса мне повезло. С помощью питомца увидел выделяющийся своим размером квартал, а забредя в его середину, обнаружил многоквартирный дом для слуг, практически такой же, в каком я отсиживался в третьем круге, видать строили по одному проекту. Отрегиню прану, разберу вещи убитой гоблоэльфики, переставлю метку, и опять с осторожностью пойду дальше, уходя от своего уязвимого места. Ну что же, приступим. Открываю ее сумку мародера. По-видимому, самый модный аксессуар в этом сезоне, чем-нибудь порадуешь. Нечто съедобное на вид, выкидывать не буду, заворачиваю в кусок ткани, складирую в вечный сундук. Системная фляжка, ничем не отличается от моей, у системы где-то есть мегазавод по их производству для населения всех миров, но внутри не вода, употреблять не буду, дождется изучения химиками. Подзорная труба явно кустарного, хотя и неплохого качества. Приближает, до неузнаваемости не искажает, что еще нужно. Кусок бумаги, скрученный в рулон. Разворачиваю. 7 кругов, новое течение в изобразительном искусстве. Кругизм, балда. Малявка принесла тебе карту-схему этого небесного города с ее корявыми и непонятными пометками. Ворота в стенах, открытые и закрытые, проломы, поселения вокруг бывшей столицы. Какие-то странные отметки за пределами города справа в виде пауков и чего-то еще. Не менее страшного, да уж о такой науке как логистика, главный архитектор города точно был не в курсе. Делаю я вывод, рассматривая главные улицы и расположение врат, даже интересно, от окраины до центра города за один день успевали доехать, али пользовали телепорты. Следующей добычей, несистемный лук с двумя тулами несистемных стрел, по моим нынешним физическим характеристикам слабоват, а вот для меня доигрового скорее всего тугой. Набор принадлежностей для письма, закрываемая крышечкой чернильница, перья и специальный маленький ножик для их правильной подрезки. На этом содержимое сумки заканчивалось, прямо сказать, не густо. Такое ощущение, что о чем-то забыл. Карта навыка, что выпала из девчонки. Пожалуйста, пусть это будет та защита, которую не смогло пробить копье с проколом. Эльфийская ложь. Ранг. Д. Уровень. 1-1. Тип. Навык. Описание. Врожденный навык для расы эльфов, делающий их отличными разведчиками. Свойства. Позволяет изменять внешности системную информацию, принимая облик других рас. Ранг расы, облик которой вы принимаете, должен быть равен или ниже вашего. Чужая кожа. Вы можете запомнить и принять облик убитого противника. Количество обликов. 5. Несоответствие. Вы не эльф, пусть и являетесь родственным существом. Повышение недоступно. Предел уровня навыка. 1. Первый встреченный мною бесполезный Д-навык понадобится, если только приспичит сходить в разведку на территорию гоблинов под их личиной. Почему не выпал навык защиты? Нулевая удача рулит, материализую метательный топорик, слишком много очков не ожидаю. Так и есть, получаю 81 ОС. Решая уравнение с тремя полуизвестными числами, выходит Д-ранг третьего уровня с пределом характеристик в пятнашку, высший эльф не получается. Надо понимать, на гибнущий мир налетело много стервятников. Ой, а кто тогда мы сами? Если наше глобальное задание, полученное то ли от новорожденных земных богов, кстати, еще разобраться, что за крендели и откуда взялись, то ли от самой системы, которой нужно, чтобы круговорот очков продолжался без сбоев, захват алтарей павших гоблинских богов. И честно говоря, заранее не завидую местным жителям в случае захвата алтарей людьми. Если их ухитрятся не вырезать подчистую в новой золотой лихорадке, погоне за опытом, то ждет судьба мира, где родился серый гоблин Зе. А вот если люди не захватят алтари, тогда мне жалко наш мир, уже человечество ждет судный день. По словам Лапидреля, в последнее время новые миры системы выживали очень редко. Все, кто мог дотянуться, спешили поживиться за счет новичков, пока их боги и игроки слабы. И система, реагируя на это, начала вводить различные ограничения по количеству и уровням игроков, которые могли проникнуть в новые миры. А если предположить, что вот этот бесхозный мир с алтарем есть очередная попытка системы как-то сбалансировать стартовые условия игры. Может быть, хотя что-либо утверждать абсолютно бесполезно. Что делать с полученным от гоблоэльфики опытом? Ни на что, кроме F-ранговых навыков не хватает. Солью в карту взор мертвеца, как раз смогу насытить одну из них, для моего плана будущего обустройства на родной земле. Интерлюдия. Риталена. Высшей расе, эльфам, очень нелегко жить среди мерзких гоблинов, в этом закрытом по воле их сдохшего башка мире. К примеру, те из эльфов, кто занимает высокий пост, своих детей отправляют воспитывать в уединенное место подальше от цара, так как малыши не могут самостоятельно пользоваться навыком маскировки. Первым языком детей становится гоблинский, вторым – системный, после получения статуса юнита, и лишь третьим, и то через карту навыка, чтобы сразу уяснить всю глубину, эльфийский. Вот и она впервые осознанно увидела своих родителей, присматривающих за королевским двором короля Фейра лишь 2 месяца назад, после сдачи экзаменов строгому совету. Текущая миссия очень важна для их богини и самих эльфов, волею злого случая оставшихся в этом мире, провал недопустим. Именно поэтому, как только исполнилось 8 лет, когда полностью овладела врожденным маскирующим навыком и прониклась пониманием ответственности, ее переселили в специальное изолированное учебное поселение гоблинов, где предстояло жить и учиться вместе с черными недомерками. Если бы кто-то из детей-подростков вольно или невольно прокололся, старшие бы полностью зачистили деревню, потом завезя сюда новых рабов, благо в этом мире они дешевы. Один раз это чуть не произошло, до сих пор удивляется, как сумела не вспылить и не убила гоблина-подростка, который полез к ней целоваться. Пережив эти годы, научившись владению оружием и необходимым навыком, она, наконец, поехала к родителям. Ее яркие ожидания не оправдались, маме и папе оказалось тяжело воспылать родительскими чувствами к незнакомому ребенку, да и другие немногочисленные эльфийские подростки не спешили принимать ее в свой кружок. 6 дней назад 2 лидера подросткового объединения предложили ей пройти обряд посвящения в эльфийские разведчики, после которого ее допустят в их тайный союз. Риталену вскоре должны были вывести в 5-й круг города для достаточно безопасного набора очков системы на низкоуровневой нежити. Ее заданием стало схематично зарисовать башню призраков со стороны центра в 4-м круге. Конечно, за самовольную отлучку ее накажут, но иначе она может даже не приближаться к ним. На 3-ю ночь, Когда она с группой других подростков под прикрытием старших остановилась на ночевку поблизости от ворот, за которыми в следующем круге стояла нужная ей башня, она решилась, что такое пройти километров 15 в одну сторону и вернуться. На тренировках ей приходилось гораздо тяжелее, а нежить уже не страшила. Из лагеря выскользнула под самое утро, на практическом занятии за такой успешный маневр ее бы точно похвалили. Поначалу все шло отлично, быстро добралась до стены, с помощью веревки с кошкой перебралась через нее и углубилась в четвертый круг. Как оказалось чуть позднее, среди нежити есть не только скелеты и умертвия, но и костяные монстры со свитой, от которых сложно ускользнуть даже в невидимости. После израсходования праны пришлось убегать ногами, задействовав навык спринт. Костяной монстр почти не отставал, а время действия навыка скоро закончится. Впереди появился второй монстр, к такому не готовили. Поворачиваю, укрыться на время в здании, отрегенить немного праны и попытаться сбежать под невидимостью, пока не подошла младшая нежить. Забегаю на второй этаж, в глаза сразу бросаются свежие следы на полу. Неужели гоблин? Поворачиваюсь, никого. Невидимка, истинное зрение. Человек, игрок, один из очень немногих, кто не ушел в свой мир после окончания миссии. Метает в меня копье, сработал щит праны, на этот навык для меня влияния родителей хватило. Но щит полностью опустошил мой резерв, вызвав малое магическое истощение. Удар, еле успела блокировать, в скорости не уступает мне под спринтом. В его руке появляется топорик, нет, подожди. Если бы Риталена знала, что никакого обряда посвящения в разведчике не существует, а просто один из двух лидеров подростковой тусовки, сын недоброжелателей ее родителей, таким образом решивший подставить малолетнюю дурочку. Если не смерть, так как район башни нежить плотно патрулировала, то неминуемое изгнание обратно в гоблинскую деревню за грубое нарушение дисциплины. Глава 9. Интуиция и предчувствие.